Что, непонятно? Берете деньги, а он же вам дает совет. Как лучше повести? Андрей, успокойтесь. Вот именно так. Ну, бабушка, вот я вам скажу. Что? Если вы отказываетесь вернуть деньги, то это сделаю я. Нет, ну, тогда я не разрешу вам больше встречаться с этим господином. Хорошо. Я уеду. Уедете? Куда, позвольте вас спросить? В Италию. В Италию? Да, вместе с ним. Вы просто потеряли рассудок. Нет, знаете, в конце концов, никогда не поздно поехать посмотреть Венецию. Фантастично. Послушайте, Андрей, успокойтесь. Все это выеденного яйца не стоит. Как это? Да может, он догадывается, что я жульничаю. Мне это кажется. Да? Да. Вот только он не знает, как я это делаю. Что за поколение? В мое время. Вот именно, в мое время. У вас были, конечно, товарищеские отношения. Нет, мой друг, у нас был минимум уважения к старшему. Ну, мы ведь тоже уважаем старших. О, да. Это ты называешь уважением? Вы делаете все, что только взбредет в голову. Вы считаете нас старыми идиотами и, закусив у дела, совершаете всевозможные глупости. И все это только потому, что вам не угодно служить ничьих советов. Ну, знаешь, это чужой жизненный опыт. Замолчи, идиот. Опыт, который собираешься ты произвести, ведет далеко, очень далеко. И тебе еще слишком рано. Ну, папа, мне же, наконец, не 15 лет. Нет, тебе слишком много. Начало конца. Старость. Ну, папа! И ты полагаешь, что в свои годы это нормальный возраст для того, чтобы жениться, когда живешь у родителей, и когда ты еще не имеешь никакого положения. Ну, папа, я буду работать. Ты будешь работать? Ты? Просто невероятно. Ну, конечно. И что ты будешь делать, позволь тебя спросить? У меня есть оркестр. А, оркестр. Замечательно. Мой сын бросит медицину и станет музыкантом. И для чего все это? Чтобы жениться на 17-летней девчонке, которую он приведет завтра в мой дом. Папа, ну послушай. Оркестр. И репетировать, конечно, вы будете здесь. Я могу время от времени помогать тебе на заводе. Между репетициями? Я говорю серьезно. Вот это-то меня и беспокоит. А можно узнать, почему это ты так внезапно решил жениться на этой юной особе? Ну, раньше я просто не думал об этом. И она тоже. Но когда живешь отдельно, то у нас ничего не получается, понимаешь? Приходится все время звонить друг другу по телефону. Ну, вот мы и решили пожениться. Вот как делается самая большая глупость в жизни. Папа, ну будь человеком, помоги мне. Но я же именно это и делаю. Я пытаюсь помешать тебе совершить огромную глупость. И если ты меня послушаешь, вместо того, чтобы глупо упрямиться, держу пари на обед в лучшем ресторане. Через 5 лет ты будешь благодарить меня. Нет, я уверен, что поступаю правильно. Значит, это большая любовь. Я полагаю, не иссякнет так внезапно. Ну, будет лучше, если мы поженимся сейчас.